Докторский час. Добрый день, дорогие друзья. Это программа «Докторский час» на радио ВК. Сейчас у микрофона Олег Тихомиров. Это я с вами разговариваю. Ну, напротив меня автор этой программы, кандидат медицинских наук, врач-клинический трансфузиолог Юрий Евгеньевич Мальчевский. Здравствуйте, Юрий Евгеньевич. Добрый день. Тема у нас с вами серьезная, очень серьезная. Ну, в общем, поэтому сразу и начнем. Да. Говорим об онкологии. Вот можно? Да, можно. Дело в том, что, ну, действительно, тема серьезная, поэтому, конечно, немножко в формате такой передачи не хотелось бы трогать как бы особенности течения заболевания и так далее, потому что в слушателях передачи могут быть не только, так скажем, люди немножко отстраненные, но и заинтересованные, к сожалению, в том числе страдающие тем или иным заболеванием, поэтому... Разберемся сейчас в первую очередь акцент на том, что в принципе онкология и насколько это важно, насколько это, ну, будем говорить о слове там страшно, да, потому что очень часто это превратилось в определенную пугалку. Ну, это пугалка, это да, реально для так. людей, да, что на самом деле происходят достаточно многие вещи. Совершенно, ну, как бы для врача, ну, являющиеся, так скажем, мягко удивительными. Это как профилактическое удаление груди там, у знаменитых актрис и так далее. Но это же, в принципе, ну, скорее эпатажные шаги, чем какая-то разумность. Угу. Поэтому онкология, как и любое другое заболевание, то есть надо... Ну, в первую очередь, не бояться, то есть бояться по принципу «ой, боюсь, боюсь, а вдруг меня настигнет какая-то кара, непонятно чья». Это, так скажем, совершенно непродуктивные вещи. Поэтому разберем немножко онкологию, так скажем, ну, так, если можно так сказать, на составляющие. Потому что онкология или рак по-другому – это вовсе не одно заболевание. Это проявление целого ряда заболеваний. Это поломка в той или иной степени иммунитета. И как орган мишени могут выступать разные абсолютно ткани, органы и так далее. Вот. Начнем с того, что, вот, что меня касается как специалиста. Очень часто трансфузиология выделена в отдельную специальность – но почему-то, скажем, по научной работе это все идет под общей гидой гематология. Вот. Ну, да, наверное, это имеет смысл, но гематологи – это очень уважаемые люди всеми, и мной в том числе, кто занимается патологией крови, в первую очередь онкопатологией. Поэтому рак крови, там длинное название, вот там есть там, лимфогрануломатоз, хронический лимфолейкоз. То, что изучено достаточно хорошо, то, чем занимается Институт переливания крови, например, в Москве, вот, центры крови, гематологические центры наши. К сожалению, то, что встречается достаточно, ну, так скажем, достаточно часто у детей, все эти вот лимфоликомы. И детские онкологи, гематологи вот в нашем, так скажем, в краевой детской больнице, в перинатальном центре это существует отделение. Вот. Это все есть. Ну, это как бы вводные такие слова. На самом деле, то, что легко, диагноз, ну, в гематологии не то, что легко, а, как правило, ставится на основании просто развернутого анализа крови. То есть все вот эти сдвиги, там, моноцитозы, там, какие-то, сдвиг формулы крови, он должен настораживать. Гематологи в этом отношении прекрасно диагностируют свои заболевания. Формы борьбы бывают различные и, к счастью для нас, достаточно эффективные. Тот же самый хронический лимфолейкоз. Я не являюсь человеком, который плотно занимается с онкологическими больными, но, тем не менее, в моей практике я вижу людей, которые уже десятилетиями страдают на той или иной форме, абсолютно внешне они, так скажем, не отличаются как бы от здоровых людей в самом деле. И, в общем-то, нельзя сказать, что как-то их функция, в том числе социальная, бывает нарушена. Поэтому здесь, как и для любого другого заболевания, ну, здесь, наверное, все-таки в большей степени требуется вовремя диагностика и вовремя начатое лечение. Это важно. Ну, понятно, что это, можно сказать, как для любого заболевания. Ну, в плане онкологии это все-таки кратно значимость вот этих вот моментов, она выше. Потому что когда человек себя в силу каких-то страхов доводит до стадии далеко зашедшей, и когда чего боится человек? Когда вот врач разведет руками и скажет, ну вот, батюшка, ну как бы поздно, вот это слово, наверное, страшно. Вот до этого слова доводить не надо. Потому что одно дело, когда это первичное, там, скажем, поражение, первичная опухоль, или когда уже идут вторичные какие-то выстрелы от нее, другие ткани, органы, идет диссеминированное поражение, там уже бороться с этим, ну, достаточно сложно. Вот как бы на это хотелось сакцентировать внимание, нацелить, что онкология – это не приговор, это не что-то такое, что упало и теперь вот надо всем хором горевать. Ничего подобного. То есть это выяснить, что методы борьбы, они в настоящее время, так скажем, достаточно эффективные. Вот из того арсенала, который сейчас присутствует, вы имеете в виду, да, Юрий Евгеньевич? Да. А есть ли какая-то разница, скажем, ну, это вот просто ваше, может быть, личное мнение в лечении каких-то вот подобных, скажем, заболеваний, ну, связанных, допустим, с той же гематологией, между тем, что есть, скажем, ну, вот в провинции, там, в крае, или в Москве, или где-то за рубежом? То, что касается гематологических центров, то, как правило, это федерального значения. Поэтому все эти центры, они, так скажем, и снабжаются, и имеют научную базу и базу лечения стандартизованную и централизованную. Uh-huh. То есть это на самом деле работает у нас хорошо. Что касается, еще раз повторяю, института гематологии в Москве, естественно, это головной институт, поэтому там со многими вещами справляются намного лучше. Потому что идет, ну, во-первых, совершенно другая, ну, так скажем, клиническая практика. Люди приезжают со всей России, не только из России. Раньше он был под управлением Воробьева Андрея Ивановича. К сожалению, сейчас не знаю, кто его возглавляет, к стыду к своему. Вот. Но в любом случае люди остались, люди работают. И, ну, всем нам небезызвестная история, ну, что так будем говорить, называть вещи своими именами, то же самое Горбачев Михаил Сергеевич, Раиса Максимовна, которая погибла в результате онкологии. Ну, вот с такими заболеваниями, вот в этом институте я видел пациентов и с очень хорошими результатами. Раиса Максимовна, она поехала лечиться за рубеж, и, к сожалению, получилось то, что мы все знаем. То есть здесь вот, вот как раз в плане вашего вопроса, где стоит опыт у института гематологии, ну, наверное, самый большой. И в советское время уделялось просто колоссальное значение этим проблемам. И те наработки, которые есть в этом институте, ну, они достаточно уникальны. Потому что, ну, пациенты вот с этими лимфоликозами там на самом деле очень обихожены и прекрасно управляются. То есть они живут и, слава Богу, так сказать, абсолютно нормальной, полноценной жизнью. Вот так. Докторский час. Ну, у нас, так сказать, многочисленные здесь подразделения, подразделы, что ли, вот этой большой темы. Юргич, считаете ли, нужно ли переходить нам дальше вот, по внутренней? Ну, в двух словах. То, что касается гематологии, то есть просто знать, что элементарный развернутый анализ крови, он, как правило, говорит о, не дай бог, намечающейся проблеме. Сразу это видно. Ну, то есть своевременная, да, скажем, своевременная диагностика, все. То есть в Красноярске, Красноярский край, это краевая больница, гематологическое отделение, ну, для взрослых, для детских, это краевая детская больница. Все это присутствует, ну, как бы, скажем, в хорошей степени и в плане диагностики гематологических заболеваний. Ну, как правило, происходит четко, вовремя. Еще раз говорю, элементарно развернутый анализ крови. Теперь, да, можем перейти к следующей теме. Вот то, что касается у нас внутренний орган, это желудочно-кишечный тракт. Да? Вот. Тоже, к сожалению, достаточно распространенная патология в плане онкологии желудка. Да? Здесь уже другие методы диагностики, ну, прекрасно, эндоскописты диагностируют это заболевание, достаточно рано диагностируют по слизистой, то есть это берется биопсия тут же на месте. Все это диагностика в плане верификации диагноза, ну, у нас практически стопроцентная. То есть гистология, это есть то, невозможно спорить. То есть вот клетки, вот они такие, это вот они атипичные, значит, это онкология. Вот они без атипии, значит, онкологии здесь нету. Там различного вида полипы, то есть это все достаточно легко диагностируется. Вот это раньше, когда там была в руках только там служба рентген, там по нише желудка там, или еще что-то, было достаточно сложно. Эндоскопия появилась, это уже, слава богу, в 40-х годах прошлого столетия. Вот, и методы биопсийной диагностики, они очень широко распространены и весьма-весьма эффективны. Поэтому распознать рак желудка, это достаточно не полениться, вовремя сделать ФГС. Uh-huh. Если человека что-то беспокоит, там, не дай бог, он худеет, там еще что-то, там, без видимой причины, ну, понятно, что я вот перестал кушать, так сказать, по идейным соображениям, и почему-то я худею. Нет, это не онкология. Понятно, конечно. А если у человека есть какие-то проблемы вот в этом плане, то сделать ФГС это не так сложно, есть это везде, и врачи-эндоскописты очень часто, так скажем, весьма грамотные люди, которые просто даже визуально всегда настороженно к этому относятся. И когда надо, берут биопсию вовремя, и все это делается прекрасно. Тем более, все, что касается желудочно-кишечного тракта, здесь надо отдать должное. То есть, в общем, ну, как ни странно звучит, о достаточно благоприятном течении заболевания. Потому что оно редко протекает молниеносно, там течет годами, и для того, чтобы дождаться, пока это выстрелит куда-то в другие органы и системы, это нужно действительно иметь терпение и совершенно наплевательски относиться к своему здоровью. То есть вот, ну да, Юрий Евгеньевич, я похудел на 30 килограмм, да, ну а вы знаете, ну и хорошо себя чувствую, хожу и так далее. Это причем я сейчас, в моих словах, это прямая речь человека, которого, к сожалению, уже нету. Это мой коллега, замечательный доктор, вот, которого, зная его и там безотказность в плане профессиональных всех его качеств, говорили, что что-то с тобой происходит, ты сходи, сделай ФГС. Да нет, не пойду, да нет. И это было несколько лет. Да. Серьезно. Это вот, вполне серьезно. Человеку было 58 лет. Вот, и сам человек дождался, когда вот, ну, просто потеря массы тела и всего на свете, то есть он уже, ну, так скажем, дошел до ручки. И причем я говорю это как раз, чтобы была настороженность, что не надо на самом деле доводить себя до какого-то такого состояния, когда уже действительно поздно бывает. Ну, да, это очень важный совет. Докторский час. Ильич, я напомню нашим слушателям все-таки, что да, мы сегодня говорим об онкозаболеваниях с кандидатом медицинских наук, врачом-клиническим трансфузиологом, автором программы «Докторский час» Юрием Евгеньевичем Мальчевским. Юрий Евгеньевич, ну, помимо желудка, там есть кишечник и другие еще органы, вот, которые могут быть поражены, да? Конечно. То, что касается кишечника, опухоли кишечника, здесь немножко сложнее диагностика. Ну, как правило, это, часто встречающаяся опухоль. Ну, относительно часто встречающаяся, в пределах озвучиваемой нами темы онкологии. То есть сама по себе онкология не так уж часто встречается, к счастью. Вот. Но из онкологии, то, что мы начали с гематологии, теперь перешли на желудочно-кишечный тракт, это, рак желудка, рак кишечника. В кишечнике, в первую очередь, ворсинчатая опухоль. Это то, что там толстый кишечник. Часто диагностируется даже пальцевым исследованием при ректоманомскопии. Часто делается ирригоскопия, то есть достаточно хорошо смотрится кишечник, это видно. Там различные виды полипов бывают, там, не дай бог, тоже, которые могут малигнизироваться, переходить из стадии доброкачественной опухоли в стадию злокачественной. Все это, опять же, делают те же самые эндоскопические методы лечения. Нельзя забывать, что существуют еще онкомаркеры. Допустим, онкомаркеры по патологии органов брюшной полости, хотя там достаточно, есть погрешность у лабораторных методов исследования. То есть они могут быть как ложноположительными, так и ложноотрицательными, опять же, в определенном проценте. То есть осторожность в этом плане должна быть. То есть дали кровь, посмотрели на онкомаркеры, допустим, там после 40 лет, все хорошо, значит хорошо. Вот. Если какие-то есть отклонения, посмотрите более направленно. Детально уже. Да. Вот. То, что, желудочно-кишечный тракт, понятно, он там не ограничивается не только желудком и кишечником. Есть печень, да. Есть поджелудочная железа. Селезенка, казуистические какие-то моменты. Я, честно говоря, даже... не думаю, что это часто встречающаяся патология, от которой мы тут можем говорить. Сама по себе селезенка, знаете, что человек без нее живет долго и счастливо. Много случаев таких. Разрывы селезенки при травмах – это не такая уж редкая вещь. Человек оперируется и живет прекрасно. Лучше бы, конечно, жить с селезенкой, в принципе, это не тот орган, который ведет к летальному исходу. Потеря его. Вот, так вот, по печени, здесь говорить об онкологии печени, сейчас вот методы диагностики пошли, когда стали смотреть УЗИ, обнаруживают там какие-то объемные образования печени. Часто это бывает, расцениваемся как киста там, или еще что-то. Очень часто бывают какие-то гемангиомы. То есть это кровоизлияние. В паренхематозных органах они, как правило, капсулируются и не рассасываются, в отличие, допустим, от мышечной ткани. Поэтому понаблюдали, если это не растет, и бог с ним. То есть ничего страшного тут такого нет. Ничего тут ужасного нет. Чтобы не было так, что на УЗИ написали объемное образование печени, и теперь у меня вселенское горе. Нет. Запуган народ. Нет. То есть, если функция печени страдает, если трансаминаза нормальная, посмотрели контрольно, опять же, онкомаркеры взяли, все нормально. И не надо себе забивать голову тем, чем не нужно. То есть, жить в постоянном страхе уже само по себе, это достаточно некомфортно для человека. Это в первую очередь влияет и на его здоровье, и на его состояние любое, и физическое. Ну, собственно, да, вот я представляю, что я болен, и завтра помирать, и все, зачем мне вообще работать, там, с людьми общаться и так далее. Это, конечно, очень тяжелое. Но я хотел бы потом, если мы успеем в конце программы поговорить там о некоторых мифах таких простонародных по этому поводу. Пожалуйста. Мы сейчас просто не будем отвлекаться на эти глупости. Евгений, ну что, дальше перейдем к центральной нервной системе? Да, да, да. Что касается центральной нервной системы, то вот здесь как раз хорошее выражение есть у нейрохирургов, что опухоль в голове – это, как правило, зло. Ну, действительно, так будем говорить, если тот же самый кишечник, ну, отступил 20 сантиметров в ту сторону, 20 сантиметров сюда, то есть в пределах здоровой ткани удалили, и, как правило, нету метастаза, все нормально, все чудесно, то есть в голове-то отступать некуда, да. Да, вот тут вот совершенно верно. Поэтому, ну, и диагностика тоже, собственно говоря, как правило, происходит, к сожалению, уже когда человек начинает там терять и память, и какую-то ориентацию, когда начинает уже происходить, ну, так скажем, изменения, которые мешают ему жить. Вот. И здесь уже это вот поле, так скажем, нейрохирургов очень часто. Опять же, то есть не надо путать, там, не дай бог, онкологию, там, опухоль в голове от каких-то образований, которые, ну, достаточно доброкачественные, такие кисты какие-то, аневризмы, ну, еще тут масса моментов, но еще раз говорю, это уже зона нейрохирургов, к которым я отношусь с огромным уважением. Вот здесь не надо, еще раз говорю, там, бояться каких-то моментов, вот, обследовать, знать себя и вовремя принять решение, обратиться к специалисту, это залог, так скажем, и успеха, и здоровья, и всего, что хотите. Что касается центральной нервной системы, ну, в частности, позвоночника, опять же, с появлением МРТ диагностики стали диагностировать гемангиомы позвоночника. О, я до сих пор не знаю, а что с ними делать? Вот гемангиома позвоночника. Ну, было какое-то кровоизлияние, ну, особково оно, ну, еще что-то. Ну, то есть не всегда нужно настаивать на удалении вот таких вот моментов. Ну, наука движется вперед. Мы можем находить массу чего-то нового. Это вовсе не означает, что нужно срочно что-то исправлять. Ну, как вот по принципу. Ну, не было УЗИ. Да? Вот. Во многих моментах люди не знали. Ну, человек живет себе спокойно с одной почкой и живет. Ну, вот так вот получилось. У него там подковообразная почка там одна, гипертрофированная. Замечательно он себя чувствует. Ночью не встает, все у него хорошо. Ну, вот, а вот у вас, вот вы знаете, что вот удвоение почки. А что мне теперь надо рассекать? Ну, она же там не сиамский близнец. Ну, то есть работает, работает. Ну и пускай себе работает. То же самое, вот то, что касается этих гемангиом позвоночника. Не стоит там бросаться, убирать что-то. То есть само по себе слово там ома, ну, это образование, опухоль. Это не диагноз, это не приговор. То есть есть вещи, за которыми надо просто следить. Так же, как с образованием в печени, о которой я говорил, да? Там очень часто кисты в почках бывают, они лежат за брюшину, там травматические вещи достаточно, ну, часто бывают. В печени то же самое, в результате травмы. Позвоночник то же самое, травма может быть. Поэтому, если все это в течение, так скажем, многих лет компенсировалось, все это функционирует уже в сработанную систему, лишний раз заходить с оперативным лечением не всегда разумно. Ну, еще раз говорю, принимает решение специалист. Ну, да. В обязательном порядке. Конечно. Юрий Евгеньевич, ну, вот есть еще такая значительная область, как эндокринная система. наверное, нужно о ней тоже поговорить. Ну, обязательно. Обязательно. Это, ну, мы все эндемики по щитовидной железе, да, проживающие здесь в условиях продуктов и воды, бедной йодом. Угу. Вот, поэтому, если помните, всегда раньше давали нам эти йодистые таблетки, раскладывали, были продукты богатые йодом, то есть это в обязательном порядке. Система работала, и йодированная соль, и хлеб с высоким содержанием йода, все это было. Угу. Сейчас этого, к сожалению, нету. А проблема, ну, как бы она не ушла никуда. Поэтому очень часто объем щитовидной железы у жителей Сибири, он больше, чем, так скажем, по физиологическим нормативам. Это вовсе не означает какой-то патологии, какой-то опухоли. Вот. Диффузно-узловые изменения часто по щитовидной железе. Для этого существует диагностика, это радиоизотопное сканирование щитовидной железы. Вовсе не надо его самому себе назначать. То есть, если есть какое-то сомнение, ну, врач-физиолог, как правило, видит, кого нужно отправить на сканирование, кого нет, там, нуждается, так скажем, консультация эндокринолога, или будет, ну, посоветует сдать гормоны щитовидной железы, посмотреть. Uh-huh. То есть это все достаточно быстро и достаточно объективно все это происходит, решается. Это то, что касается щитовидной железы. Uh-huh. Онкология в щитовидной железе, ну, встречается, к счастью, не так часто. А вот другие зоны эндокринной системы, в частности, половые зоны, тут вот встречаются, к сожалению, очень часто. Ергич, мы сейчас с вами прервемся буквально секунд на 30 и уже тогда расскажем вот об этой проблеме. Чувствуйте дух Франции в кафе «Petit Maman». Погрузитесь в уютную атмосферу Прованса. Попробуйте легендарные французские десерты. Отправьте открытку в любую точку мира. «Petit Maman» – французское кафе в центре Красноярска. На диктатуре пролетариата 34. Докторский час. Ну что же, продолжаем программу «Докторский час» в студии радио ВК, кандидат медицинских наук, врач-клинический трансфузиолог Юрий Евгеньевич Мальчевский. Говорим мы об онкологических заболеваниях, ну и вот остановились на заболеваниях, связанных с репродуктивной, там сказать, функцией в том числе. Да. Давайте начнем с женщин. Женщины всегда пропускают вперед. Вот. Все, что касается мастопатии, то, что мы начали говорить в начале, так скажем, нашей беседы, вот об этих профилактических удалениях груди, но это уже, я уже высказал свое мнение, что это как минимум вызывает удивление. Есть специалисты, маммологи, да, каждая женщина говорили о самодиагностике, то есть когда пальпаторно, элементарно нащупываются вот эти вот зоны уплотнения, там еще чего-то, когда это можно вовремя диагностировать и вовремя лечить. То есть если это на начальной стадии, как правило, это в пределах здоровых тканей удаление вот этих вот зоны, и все на этом заканчивается. То есть, ну, еще раз повторяю, знаю просто достаточное количество людей, хотя, еще раз повторяю, не онколог, женщины после иссечения таких злокачественных опухолей, ограниченных, замечательно живут, трудятся, отдыхают, и все у них хорошо. Ну, это надо просто не пропустить. Uh-huh. Вот просто не пропустить. Каждая женщина, она в отличие от мужчины, себя ощущает, ну, лучше и диагностирует себя лучше. То есть она очень, ну, во всяком случае, та, которая прошла беременность и роды, она умеет прислушиваться к себе. И на вот эти вещи, которые какой-то определенный дискомфорт, не надо терпеть. Не надо думать, что обойдется. Не надо думать, что само рассосется. А прийти к маммологу и посмотреть, сделать маммографию, это уж достаточно элементарно. УЗИ молочных желез делается, ну, тоже на очень хорошем уровне. Диагностика, еще раз повторяю, здесь не что-то там запредельно сложное. То есть все это выполнимо достаточно легко. Поэтому просто надо на это обращать внимание. Вот это то, что касается грудных желез. Опять же, есть здесь прекрасно в помощь онкомаркеры. СА-12,5, СА-15,3. Первое, это касается молочных желез, вторая, так скажем, нижнего этажа женщины. Все эти миомы матки, там, шейки, придатки, все это тоже видно и на УЗИ. Образования какие-то, не дай бог, если они есть. Видно это по онкомаркерам. Достаточно неплохо видно. То есть в плане диагностики и принятия решения вовремя всегда есть время. То есть здесь только собственная дисциплина и выполнение, ну, элементарных, так скажем, мер профилактики. Ну уж мне ли говорить, что у каждой женщины, кроме собственного парикмахера, должен быть и гинеколог, которому она доверяет, и ходить в обязательном порядке. Потому что очень долго природа женщина, над женщиной держит определенный зонтик там, в виде гормонального фона. То есть пока женщина находится в пубертантном периоде, в детородном, да, она защищена теми же самыми месячными, про которые мы говорили. То есть месячные для женщины – это благо. То есть после них и результаты гемостаза, они лучше. То есть это, в принципе, ну, хоть и грубо так говорить, но это очищение организма в какой-то степени. Поэтому женщина очень долгое время имеет преимущество перед мужчиной в плане возникновения инсультов, инфарктов, тех же самых. Поэтому смотреть... Особенно, когда в период, так скажем, гормональной перестройки, особенно внимательно смотреть на онкомаркеры, сдать обязательно кровь. Посмотреться, все хорошо, ну и замечательно хорошо. Маммография, УЗИ гинекологии, сделали, замечательно, ничего нету, ну и здорово. Потому что, ну, это уже тема как бы отдельной лекции. Я уж не буду говорить про эти миоматозные узлы, какой у них там субмукозный или субсерозный рост, куда они растут, в зависимости от этого. Есть определенные риски. Ну, все это знают гинекологи. Известно о рисках роста этих всяких миом врачам УЗИ диагностики. Здесь просто время сходить, время продиагностироваться, когда женщина не бывает у гинеколога по несколько лет, а потом как находка идет уже неоперабельная опухоль. Ну, это же, ну, просто нельзя такое допускать. Поэтому я сейчас вот говорю, и у меня такое ощущение, что как бы элементарные вещи я стараюсь проговаривать. А вот надо, Юрий Евгеньевич, это надо, как практика показывает, именно это и нужно, говорить простые ясные вещи. Ну вот. И тогда, ну, в плане вот женщин, патологию и в отношении груди, и в отношении матки, придатков, шейки матки, ну вот я постарался рассказать. Теперь то, что касается мужчин. Ну, так скажем, здесь уже в отношении, так скажем, простаты, очень часто аденома простаты, да, то есть как бы увеличение ее в размерах. Но одно дело это доброкачественное, а другое дело это злокачественные вещи. Подход все-таки должен быть разный. Вот здесь опять же, на помощь приходят онкомаркеры. Вот тут уже, к счастью, более, ну, так скажем, отработанный анализ, это ПСА, простатический соматический антиген. Тут у него погрешность в диагнозе намного меньше. То есть он достаточно жесткий. Там если норма идет от 0 до 4, ну, по разным лабораториям от 0 до 5, от 4 до 10 или от 5 до 10 это зона, так скажем, незлокачественного образования, свыше 10 это зона, так скажем, злокачественного образования. По некоторым лабораториям дают свыше 12. Ну, опять же, вот я цифры говорю, понятно, что они немножко впустую, но тем не менее, хотя бы, чтобы, да, но тем не менее, чтобы да. знать порядок каких-то цифр, ну, вот на самом деле важно. Каждому мужчине после 40 лет и надо в обязательном порядке делать ТРУЗИ, трансректальное ультразвуковое исследование, как бы это ни было приятно или неприятно, так скажем, ну, это надо. И сдать на ПСА кровь. В обязательном порядке. После 40 лет надо сдавать это. И достаточно, так скажем, через промежутки времени. То есть там, регулярно. Ну да, там хотя бы года через два надо сдавать, смотреть. Угу. Это важно. На самом деле это важно. Тем более, что ну, одно дело, когда там человек встает помочиться несколько раз. Другое дело, когда это у него заканчивается, не дай бог, какой-то вот онкологией. Uh-huh. И существует огромное количество препаратов, которые позволяют уйти на ранних стадиях от всей этой патологии, не дожидаясь, пока, не дай бог, это будет какое-то злокачественное образование. Uh-huh. У мужчин, еще раз повторяю, к сожалению, это бывает достаточно часто. Да, это есть. Поэтому доводить себя до этих моментов не нужно. Сдать кровь на ПСА – это буквально практически ну, в каждом районе города огромное количество существует центров лабораторной диагностики, которые замечательно это все делают. И достоверность вот тут достаточно высока. То, что касается онкомаркеров по, так скажем, мужской половой сфере. Вот. Сдать кровь, посмотреть ПСА, нормальную, ну и замечательно. Ненормальный. Ну, обратитесь к урологам, к онкоурологам. То есть нету каких-то здесь дефицита. То есть специалисты есть, технологии есть, конечно. Диагностики. И конечно. Уже конечно. Дальше зависит во многом от человека. Просто вовремя обратиться. Не более того. Докторский час. Ну что же, мы продолжаем программу «Докторский час». У нас такая сегодня очень серьезная тема. Евгеньевич, может быть, пора нам про соединительные ткани что-то еще сказать? Давайте. А что касается соединительных тканей, ну, понятно, что сейчас вот лето, да? Uh-huh. Что с ним? Кожа? Да, кожа, конечно. Загораемся. Поэтому загар – это все-таки агрессия. Это ожог солнечный, и вот мы заставляем вырабатывать меланин. Для чего? Для того, чтобы... Красиво, ну, красиво быть. Да. Но опять же, так скажем, по степени разумности у очень многих народов существует как критерий красоты, это как раз незагорелая кожа. Да, вот как раз у южных народов, что самое забавное. Совершенно верно. Белая молочная кожа считается признаком красоты. Конечно. Да и не только, так скажем, у южных народов. Ну, в Китае, конечно, можно к южным морозам отнести, но там есть северные. Но вот, тем не менее, все равно там белая кожа – это показатель. Но японцы тоже сильно южный народ, да? Ну, нет, у них-то там все нормально, снег падает. А кто больше белит кожу женщины? Да, конечно. А в разумности японцев мы не будем сомневаться. Ну, у нас на самом деле позже, и даже вот в народном фольклоре там кожа белая. Да, да. Это все, да, значит, красиво. Да, да, да. Согласен. Поэтому заставлять организм работать на защиту от солнечных лучей, ну, можно, наверное. Сейчас, наверное, у вас многие люди, Юрий Гейч, думают, а, он такой-сякой. Да почему? Они же любят девушки загорелыми ходить. Да потом просто, когда происходит, не дай бог, какая-то проблема с кожей, потом эти девушки уже становятся совсем не вот до этих красот и плачут, и говорят много неприятных вещей. Особенно, ну, не надо, это уже тоже, я думаю, что онкологи и косметологи, ну, говорят, ну, многократно, что людям, у которых много родинок, ну, не стоит загорать. Потому что каждая родинка – это меланома, то есть это доброкачественная опухоль. Угу. Зачем ее лишний раз трогать в плане солнечных лучей? Поэтому не зря защищаются люди от солнца в южных странах. Ну да. Поэтому вот то, что касается прямых солнечных лучей, это не здорово. Зонтики для лета изобретены давным-давно. Угу. И тоже, наверное, это правильно. Шляпы женские с большими полями для защиты шеи, лица. Это тоже правильно. Ну, наверное, стоит их носить. Не надо подвергать. Ну и просто ко всему это красиво. Ну, красивая шляпа летняя женская, это очень здорово. Я думаю, да. То есть вот как представитель мужского. Как это свой солидарный пол. Абсолютно. Это действительно это обращает на себя внимание и как раз очень выглядит выигрышно, конечно. Вот это то, что касается кожи. Ну да, есть у нас еще очень часто. Вот губы, вот, так называемые хиэлиты. Особенно раньше часто было у шоферов на грузовиках, когда вот подсасывали этот бензин. А, да, да, да, да. Вот. Это была прямо, ну, прямо беда для многих. Потому что раздражение от этой слизистой, это резина, не бензин. Угу. Очень часто рак слизистой губы. Причем что самое смешное, это я лично знаю, так скажем, несколько человек, у которых начинались хиэлиты, и на ранних стадиях вот элементарная гормональная мазь, то есть, которая мощно снимает воспаление, ну, в частности, тогда был флуцинар, вот, и уходили они, причем вот на глазах, совершенно, так скажем, без какого-то дополнительного вмешательства. Я конкретно, ну, в частности, отцу запретил вот таким образом переливать что-то там, подсасывать. Говорю, пап, ну ешь же груши, там еще что-то. Конечно. Ну, так быстрее. Я говорю, ну, здрасте. Тут старая школа называется. Что делать там? Поэтому, ну, это уже, как скажем, профессиональный момент. Ну, а что касается курильщиков? Да. Те же самые хиэлиты у курильщиков. Ну, для того, чтобы не курильщику, такого не бывает. Ну, я уже сказал про шоферов, про водителей, которые вот раньше подсасывали этот бензин, когда было, так скажем, небольшое количество заправок, и у каждого он существовал там в виде канистр в гараже, и одалживались друг у друга без проблем с этим бензином. Вот это было, к сожалению, распространено. Сейчас меньше стало. Вот то, что касается вот этого звена. Курильщики, рак легких. Ну да, это уже органы дыхания у нас с вами пошли. Ну, да, я так скажем, извиняюсь, что я вот Ну, Юрий Ильич, мы как затронул. Плавно нет, переходим, нет, ну, да. Сетильную ткань, тогда уж мы поговорим немножко про мышцы. Сетильная ткань – это саркомы, те же самые миомы, рабдомиомы, лейомиомы. То, что видно, опять же, на УЗИ. Вот мышечная ткань, опухоли, их видят на УЗИ. Ну, это уже узиологи с достаточно хорошим опытом, достаточно хорошими знаниями. Они действительно в помощь очень часто сосудистым хирургам, потому что эти люди обращаются с какими-то болями, в мышцах, что часто характеризуется там, недостаточностью сосудистой, там, венозной недостаточностью, и вот пытаются лечить там, где есть действительно опухоли мышечной ткани. Еще раз повторяю, ну, это видно на УЗИ. Здесь уже в плане диагностики немножко посложнение, но, к счастью, и заболевания эти встречаются кратно реже. Намного реже. Это уже как определенным образом казуистика. Знать, конечно, про них надо, но думать, что где-то там ты с ними столкнешься, но мне в своей практике вот с такими больными не приходилось сталкиваться, поэтому получается, здесь у нас больше как бы ознакомительное. Встречается, скажем, редко. Кости тоже, скажем, соединительная ткань, и кровь тоже соединительная ткань относится. Кости, но это, как правило, идет диагностика, рентген-диагностика, МРТ часто, компьютерная томография. То есть это все видно, если там, не дай бог, что-то есть. А вот по мышцам это вот зона УЗИ-диагностики. Вот немножко коснулись. Да. Сегодня достаточно сложно все охватить. Время потихонечку подходит к концу. Давайте еще про органы дыхания, конечно. Про легкие. Легкие – это вот как раз то, что нельзя делать. Это нельзя курить. И не только тем, кто, так скажем, непосредственно сосет эту трубочку, но и тем, кто находится рядом, так называемые пассивные курильщики, к сожалению, тоже попадают в зону риска. Поэтому вот этот вот вопрос, можно я закурю, он достаточно неприличный. То есть вы как бы обрекаете человека в любом случае на получение дозы неприятных для него вещей, абсолютно, так скажем, ему ненужных. Здесь, просто вражеские вещи. Если что касается еще по агрессии, по легким, понятно, что это пыли различного вида. Это работа в поле, допустим, когда пыль, те же самые комбайнеры, силикозы, все называем, потом шахтеры, угольная пыль. Да, тоже это тяжело, но это уже профессиональные вредности. Вот это уже отдельная, так скажем, тема. Существует защита. Защита и респираторы. Масса. А маляры, разве это не агрессивная среда краски? Конечно, агрессивная. Или там где-нибудь каким-нибудь асбестом, где он... Тоже, кстати, вот моменты все по этим, по асбестам. Это что шифер, знаете, да? Это он может провоцировать онкологию и кожи, и легких. Сейчас люди вот переезжают за город. Очень часто идет разделка с использованием асбестных листов. Желательно эти вещи экранировать. То есть, если уж вы эти асбестовые листы проложили, то сверху положите что-нибудь, что просто будет препятствием проникновению в воздух вот этих вот материалов. Потому что они для здоровья явно вредны. То есть вот это прямо важно. Дальше. Что касается легких. Это влажность. Существуют увлажнители воздуха. У нас, учитывая, что, казалось бы, мы живем и в пойме Енисея, город расположен, благодаря батареям, благодаря низкой температуре, сушит. Поэтому увлажнители воздуха – это не так уж и плохо. Как в плане увлажнения – те же самые аквариумы хорошо. Но в плане того, что там живут рыбки, которые кормятся кормом, который сам по себе является достаточно мощным аллергеном, все эти дафнии, рачки и так далее. Вот это вот не здорово. Поэтому... Не, ну сейчас увлажнители, слава богу, существуют. Да, и лучше... Он стоит совсем недорого. Да, его поставил на углу и пусть... Да, совершенно верно. Лучший вариант. Тем более, что известно, чтобы комфортная влажность воздуха была в помещении. Сделать это, ну, не так уж сложно. Юрий Евгеньевич, вот хотел бы все-таки в заключение у вас спросить. Скажите, вот существуют многие там легенды, ну вот, собственно, народ действительно кажется, что это такая очень... Ну, она действительно очень опасная болезнь, коварная. Вот. Ну и всячески, поскольку каждый пытается спастись, то придумывают всевозможные объяснения. Вот почему вот человек заболел, там вот, вот. Ну и я вот слышал разные варианты. Что это какая-то социальная болезнь. Что значит вот ей. Онкология там... социальная болезнь. Да, я, Юрий Евгеньевич, слышал, что онкология социальная болезнь. Вот. Или что люди живут в таких местах. Ну, во что, наверное, больше есть. Типа Красноярск, вот здесь вот мы все обязательно, у нас сейчас черное небо все время. Вот. И у нас поэтому серьезная проблема у всех с онкологией здесь живущих. Также я слышал, что онкология присуща людям, у которых сильно нервные, которые нервничают. Юрий Евгеньевич, за что купил, за то продаю, сейчас скажу. Вот сильно он нервничает, вот когда у него что-то в жизни не получается, ну точно вот у него случится онкология. Вот представьте, сколько всевозможных народных объяснений существует. Ну, не будем... Я не прошу вас критически это все разбирать. Насколько мне известно, социальное заболевание – это туберкулез. Насколько мне известно. Это вот болезнь плохого, так скажем, скученности и бедного питания. Онкология никогда не принадлежала к этой, так скажем, прослойке. К сожалению, в онкологии болеют и люди разных социальных слоев. Говорить о том, что понервничал, у тебя случилась онкология, тоже, наверное, не приходится. Другое дело, что никто не будет отрицать, что онкология часто происходит на фоне определенной ломки иммунной системы. То есть, когда она срабатывает неправильно, когда, к сожалению, не распознаются эти атипичные клетки, не уничтожаются они вовремя. Есть, ну, выделенные в иммунной системе, это три звена. Это клеточное звено иммунитета, это гуморальное звено иммунитета и фагоцитарное звено иммунитета. Вот. Так вот, при, так скажем, нарушенном гемостазе, то есть при нарушенной текучести крови, клеточное звено иммунитета, как правило, страдает. Ну, это опять то, чем вы как раз занимаетесь. Да, и вот тут уже, значит, человек понервничал, у него долго, так скажем, спазм по сосудам, вот ткани находятся в объединенном состоянии, ну, есть же там стенокардия принцметала, да, то есть когда ситуационно или еще что-то у человека на фоне вот стрессорных моментов, может быть какая-то ишемия определенных зон. В том числе, почему нет и зона тех же самых лимфоузлов, которые продуцируют вот это клеточное звено иммунитета. Может такое быть? Может. Ну, это опять же, немножко, так скажем, объяснения притянутые. Ну, меняют, может, даже местами. Да, поэтому в первую очередь хочу сказать, что не надо думать, что онкология – это та вещь, которая придет к каждому, только необходимо время, да? Угу. Не надо. Такое вот тоже это, я вот, слышал. Не да. надо вот этого вот. Слышал, то есть, скажем, есть такое выражение, да, что, мол, типа, до рака нужно дожить, да? Ну да, то есть, если вам машина не задавит, тогда вы точно нет, нет, абсолютно. Если иммунная система работает хорошо, если вы не занимаетесь такими глупостями, как постоянно там лежать на солнце, ну, почему должна случиться онкология? С чего вдруг она произойдет? Что такого предопределенного в этом? Да нет, конечно, ни в коем случае такого нет. Социальная болезнь, с какого перепуга она вдруг стала социальной болезнью? Понервничал, у тебя рак образовался, ну, там другие вещи. Очень часто у человека с инсультами, с инфарктами, он умирает от онкологии. Вот эта взаимосвязь, я ее вижу. Исходно с онкологией человек умирает от инсульта, от инфарктов. Тоже я это вижу, ну, так скажем, чаще обычного. Поэтому, ну, еще раз говорю, это две системы, которые достаточно взаимосвязаны. Они с друг другом действительно связаны. Так же, как избыточная масса тела, низкая физическая активность. Вот два вроде бы состояния, но они между собой тесно переплетены. Юрий Евгеньевич, время нашей программы подошло к концу. Я чувствую, мы бы еще с вами проговорили, ну, достаточно да, подробно тут... и долго, но вот пора прощаться. Да, друзья мои, мы прощаемся вот на эту теме, но это не значит, что мы прощаемся с программой «Докторский час». Через две недели Юрий Евгеньевич Мальчевский будет снова на студии. Какая будет тема, следите за нашими анонсами. Спасибо большое, Юрий Евгеньевич. Всего доброго. Докторский час.